Глава 4. Праздник в королевском дворце закончился, так толком и не начавшись. Опечаленные трагическим событием гости разошлись, как и агенты АМБ. Они тщательнейшим образом прочесали все окрестности, но так и не смогли сказать, откуда взялся злополучный подарок. Король приказал перенести спящую принцессу в ее покои и созвал лучших колдунов. К совету также присоединился принц Рагнар, который заверил правителя, что разбирается в магии ничуть не хуже других. Консилиум длился много часов. Чего только они не пробовали. Все зелья, чары, заклинания и заговоры, что были известны, но тщетно. Прекрасная Аннет так и не открыла глаз. Наконец пришло время уважаемым колдунам признать поражение. «Простите, Ваше Величество, больше мы ничего не можем сделать», — заключил один из них. «Заклятие станет необратимым, если не снять его до следующего полнолуния», — добавил второй. Не переставая кланяться и сочувственно вздыхать, маги покинули дворец. «У нас не так много времени», — всхлипнула Клариса, когда дверь за ними закрылась. «Заклятие можно снять лишь поцелуем истинной любви. Нам нужно срочно найти ее истинную любовь». На лице короля отразилось отчаяние. «Но все достойные претенденты уже поцеловали ее руку сегодня». «Не все», — заметила Клариса. Оба повернулись к принцу Рагнару, который скромно стоял в сторонке. Он немного смутился, но все же решил попробовать. Изящно опустившись на одно колено перед постелью принцессы, юноша взял ее руку и с почтением поцеловал. Все затаили дыхание, но Аннет так и не проснулась. «Нужно больше претендентов», — решила мать принцессы и обратилась к премьер-министру. «Введите всех, кого найдете. Отправьте гонцов во все концы мира! Обыщите каждое поле, каждую конюшню, каждую хибару! Распространите новость! Тот, чей поцелуй снимет заклятие, получит принцессу в жены!» Король нахмурился. План явно пришелся ему не по душе. «Да, Ваше Величество!» — кивнул премьер-министр и отправился выполнять поручение. Когда он ушел, король взял принца под руку и тихонько отвел в сторону. «Рагнар! Я не могу рисковать, что какой-то не пойми кто из ниоткуда вдруг женится на моей племяннице», — доверительно сказал он. «Я хочу, чтобы это был ты. Но, Ваше Величество, вы же сами видели, что я поцеловал ее руку, и ничего не случилось». «Забудь ты всю эту чушь про истинную любовь», — махнул рукой король. «Это сказки». Он украдкой бросил взгляд на Клариссу, удостоверился, что она не слышит, и продолжил. «Воспользуйся магией. Найди того, кто подарил ей веретено, и заставь его снять заклятие. Если потребует ситуация, прими средневековые меры. Тебе разрешены абсолютно любые действия. Сделай это для меня, а я закачу вам с принцессой незабываемую свадьбу». «Ваше Величество, я не хотел бы наживаться на вашем горе», смущенно пробормотал Рагнар. «Но ты ведь сюда не праздничного торта поесть пришел, Рагнар. Ты хочешь стать королем, как и все они». «Так что?» Принц почтительно поклонился. «Сделаю все, что в моих силах», — пообещал он. Ганзель так и не смог уговорить сестру уехать от замка. До самого утра Гретель расхаживала туда-сюда перед воротами, анализируя все случившееся на празднике. Отчаявшись, ее брат растянулся на лавочке и молодецкий захрапел. «Пазл не складывается», — бормотала себе под нос Гретель. «Мы оцепили периметр, обыскали каждого гостя, проинспектировали каждый подарок. Невозможно, чтобы веретено попало во дворец незаметно». И тут ее поразила одна догадка. Девушка вспомнила, как принцесса рассказывала о том, откуда у нее секретное досье АМБ. «Дядя подарил мне его на прошлое Рождество. Мне такого и Санта-Клаус никогда не присылал». Гретель хлопнула себя по лбу. «Точно!» — воскликнула она. «Ганзель, подъем!» Без лишних церемоний она столкнула брата на землю. «Кто, а? Эй!» — спросонья перепугался Ганзель. «Что случилось?» «Мы немедленно отправляемся на Северный полюс», — объявила его сестра. «А можно мне сначала позавтракать?» — насупился юноша. Но Греттель уже забиралась в воздушный шар с логотипом АМБ, который по недоразумению остался стоять возле дворца. «Нет времени», — отрезала она. «Мы на задании». «Я возьму на вынос», — законючил Ганзель, карабкаясь вслед за сестрой. «Подожди, на каком задании? Нас же уволили, забыла? Можно убрать агента из АМБ, но нельзя убрать АМБ из агента», — упрямо тряхнула Греттель головой. «Поехали!» «Это безумие!» — воскликнул юноша. «У нас ни зацепок, ни подозреваемых!» «Неправда!» — сказала Греттель, поднимая шар над землей. «Есть лишь один человек, который незаметно доставляет подарки у всех под носом и при этом ни разу не был пойманным. Знаешь, кто это?» «Санта-Клаус!» — догадался Ганзель. «Серьезно? Ты его подозреваешь?» «Подходит по всем параметрам!» — кивнула Греттель. Ганзель расхохотался. «Похоже, в этом году тебе в чулке достанется только уголь». До деревни Санта-Клауса добраться оказалось не так-то просто. Чем ближе брат с сестрой подлетали к крайнему северу, тем сильнее сдувался их воздушный шар. Наконец он спикировал вниз и шлепнулся в сугроб где-то посреди ледяной пустыни. «И кто отправляется на Северный полюс без пальто?» — весь дрожа спросил Ганзель. «Ах да, конечно, мы!» Греттель закатила глаза. «Хватит ныть, не так уж и...» Тут она сделала шаг из корзины и провалилась в снег до самых ушей. «Холодно», — мрачно закончила девушка. Делать было нечего, пришлось продолжать путь пешком, разгребая сугробы руками. «Мои пальцы на ногах официально онемели», — через некоторое время пожаловался Ганзель. «И на руках тоже. Жаль, что не язык», — вздохнула Греттель. «Слишком колко, сестренка, прямо как этот мороз». Несмотря на все трудности, брат с сестрой смогли добраться до деревни Санта-Клауса. Они укрылись поблизости от фабрики игрушек и начали вести наблюдение. «Мастерская Санты охраняется получше, чем королевская сокровищница», присвистнула Греттель, подсчитывая количество эльфов, которые обходили периметр вдоль высокого забора. Тут они заметили нечто подозрительное. Из здания высыпала кучка эльфов, которые тащили по направлению к ангару перед взлетной полосой связанного темноволосого юношу. Он выглядел очень знакомо. «Рагнар?» — удивился Ганзель. «Он что здесь делает? Должно быть, он здесь за тем же, что и мы», — догадалась Греттель. «И нам нужно его в этом обыграть». «Отпустите меня!» — донеслись до них возмущенные крики Рагнара. «Вы не имеете права! Я принц! Я требую, чтобы мне дали увидеть Санта-Клауса!» «А ты для такого не староват?» — поинтересовался один из эльфов. Остальные начали противно хихикать и затолкали упирающегося юношу в ангар. Когда они открыли ворота, Ганзель успел заметить внутри празднично украшенные сани, на которых Санта каждый год развозил подарки. «Похоже, Санта скрывается или что-то скрывает», — задумчиво протянула Греттель. «А может, он просто не доверяет взрослым?» — предположил Ганзель. «Хорошо, что у нас есть секретное оружие», — заметила его сестра, доставая пузырьки с омолаживающим зельем. «Пойдем, разговорим его». Превратившись в детей, Ганзель и Греттель решительно двинулись к мастерской. Уже у ворот их выхватил прожектор, и включилась сигнализация. «А ну, стоять!» — крикнул часовой. Тут же на шум сбежалась целая армия эльфов. Это были забавного вида волшебные существа, покрытые голубоватым теплым мехом, что делало их больше похожими на котят в праздничных колпачках, чем на человечков. «Вы откуда?» — деловито поинтересовался главный эльф. «Мы хотим увидеть Санта-Клауса», — ответила Греттель. Главный отрицательно покачал головой. «Эта зона строго закрыта для постороннего доступа». Но его решение явно не понравилось другим эльфам. «Ты что, ослеп?» — сварливо вмешался в разговор один из помощников Санты. «Это же дети! Санта любит проводить время с детишками. Ступайте за мной!» Толпа эльфов сопроводила детей до фабрики. На пороге их встретил немного удивленный Санта-Клаус со стопкой документов в руках. «Санта, у нас ЧП!» — сообщил ему главный эльф. Остальные расступились и пропустили Ганзеля и Греттель вперед. «Здравствуй, Санта!» Хором поприветствовали они волшебника зимы. «О, дети!» — удивился он. «Заходите скорее! Как вы сюда попали? Вы заблудились?» «Нет», — мотнула головой Гретель. «Какие-то дети постарше сказали моему брату, что вас не существует, поэтому я привела его, чтобы он сам убедился». Она подтолкнула Ганзеля вперед. Он бросил на сестру уничтожающий взгляд, но все же подошел к Санте и очень неловко его обнял. «Санта, это ты!» — воскликнул мальчик, старательно имитируя восторг. «Да вы как две сосульки!» — заметил бородатый добряк. «Горячий шоколад вас отогреет!» Санта подхватил детишек на руки и понес к своему кабинету, расположенному в дальнем конце фабрики. Он выглядел как небольшой уютный домик, стоящий среди конвейеров. По дороге они прошли несколько цехов, где эльфы старательно мастерили самые разные игрушки. «Ох ты, здесь делают подарки!» — присвистнул Ганзель. «Именно!» — кивнул Санта. «Я лично читаю все присланные письма и затем одобряю подарки тем детям, которые хорошо себя вели весь год». Как раз в этот момент эльф-рабочий прикатил в цех большую тачку с письмами, на которых стояла красная печать «Одобрено». Сортировщики начали разбирать письма и уносить их к конвейерным лентам, где мастера собирали нужные игрушки. Один из них поднял руку и громко выкрикнул: «Готовый подарок!» К нему подошел сортировщик, забрал подарочную коробку и наклеил штрих-код. После этого подарок отправили на склад, а обработанное письмо — в хранилище, больше напоминающее огромный волшебный водоворот посреди мастерской. «А как вы узнаете, кто себя хорошо вел, а кто плохо?» — поинтересовался Ганзель. «О-хо-хо!» — добродушно рассмеялся Санта. «Я же волшебник!» Казалось, все на фабрике работает с точностью часов. Но уже у двери кабинета Санты брат с сестрой заметили, как один из эльфов-разносчиков поставил перед мастером странную на вид куклу, кривую в олиповатом платьице и с прической, больше напоминающей воронье гнездо. «Что это?» — возмутился эльф-мастер. «Это новый концепт куклы от отдела художественных решений», — невозмутимо ответил разносчик. «Сказали, она и должна так выглядеть». Эльф-мастер в ужасе закрыл лицо руками. «Вообще не понимаю современное искусство», — пробормотал он. В кабинете Санта-Клаус усадил Ганзеля и Гретель за стол перед камином и приготовил горячее какао. Гретель покрутила в руках кружку и как бы невзначай спросила: «А вы дарите подарки только на Рождество? Или там, не знаю, на день рождения тоже?» Санта удивленно вскинул бровь. «Чего вы взяли?» Ганзель решил ковать железо, пока горячо. «Наша тетя, принцесса Аннет, получила на день рождения в подарок прялку». «Да, она всегда была хорошей девочкой», — кивнул Санта, но вдруг посмотрел на детей с подозрением. «Постойте, принцесса — единственный ребенок в семье. У нее нет ни племянников, ни племянниц». «Я сказал тетя?» — спохватился Ганзель. «Я имел в виду троюродная кузина». Гретель навострила уши. «То есть вы признаетесь, что подарили принцессе веретено?» Санта нахмурился. «Мне не очень нравится ваш тон, юная леди». Гретель натянула самую милую улыбку из всех, на которые была способна. «Просто ответьте на мой вопрос, Санта», — слащаво попросила она. «Ну, пожалуйста». «Эльфы отведут вас домой», — сухо ответил тот и направился к двери. Ганзель и Гретель вскочили со своих мест и двинулись на Санту. «Не так быстро, толстяк!» — прорычала Гретель и бросилась на волшебника. «Йо-хо-хо!» — раздался из кабинета Санты сдавленный стон. Эльфы в мастерской насторожились. Из-за закрытой двери отчетливо доносились звуки борьбы. Один из помощников Санты осторожно подошел поближе к домику волшебника и заглянул внутрь. Перед ним предстало удивительное зрелище. Двое детишек привязывали его начальника к стулу праздничной гирляндой. «Санта в беде!» — успел крикнуть он за секунду до того, как в него прилетела ампула с сонным зельем. Эльф всхлипнул и упал на пол. Его перепуганные товарищи бросились на выручку. «Ганзель, дверь!» — скомандовала Гретель. Ганзель достал магический пистолет и выстрелил в дверь жидкими гвоздями, надежно прилепив ее к косяку. Таким же образом он поступил и с окном, перекрыв эльфам путь в домик. «Да что вы за дети такие?» — возмутился Санта. «Мы из АМБ», — ответила Гретель, но тут же осеклась. «То есть были из АМБ, а вам лучше начать все рассказывать прямо сейчас». Санта обиженно надулся. «Ни слова без адвоката». Тогда Гретель схватила с рабочего стола стопку нераспечатанных писем и поднесла их к огню в камине. «Нет, только не письма!» — испугался Санта. «Я не блефую», — очень серьезно произнесла Гретель. «Дети останутся без подарков!» «Скажи, что за проклятие ты наложил на прялку и как его остановить?» — потребовала девочка. «Нет никакого проклятия!» — закричал Санта. «Это самое обычное веретено! Его мои эльфы сделали, а я лишь повязал ленточку и доставил посылку!» Но Гретель не собиралась заканчивать допрос. «Если это так, то кто вас попросил?» «Я не выдаю профессиональных тайн», — отрезал Санта. Гретель с угрозой поднесла письма ближе к пламени. «Ладно, ладно. Меня попросил ее дядя», — со вздохом признался волшебник. У девочки от удивления глаза на лоб полезли. «Вы хотите сказать, король?» «Да», — кивнул Санта. «Я вам не верю», — ошарашенно произнесла Гретель. «Он отправил мне письмо», — объяснил Санта. «Мы сотрудничаем. Он спонсирует ежегодные акции по сбору игрушек. Я не мог ему отказать». В этот момент раздался оглушительный треск. Дверь начала поддаваться ударам эльфов, которые отчаянно стремились спасти Санта-Клауса. Гретель быстро огляделась и заметила в углу большую трубу, через которую письма детей отправлялись на сортировку. «Ганзель, бежим!» — скомандовала она и прыгнула в трубу. Мальчик виновато посмотрел на связанного волшебника и, прежде чем последовать за сестрой, пробормотал. «Прости, Санта! Никаких вам подарков в этом году!» — крикнул ему в спину Санта. Спустившись по извилистой трубе, Ганзель и Гретель рухнули в вагонетку для писем. Каким-то невероятным образом они оказались в цехе рядом с волшебным водоворотом. Эльфов поблизости не было. Все они продолжали ломиться в кабинет к Санте. «И что дальше?» — спросил Ганзель. Гретель задумчиво нахмурилась. «Найдем письмо от короля», — решила она. Девочка подбежала к волшебному водовороту. Рядом стоял небольшой столик, на котором лежали учетная книга и карандаш. Догадавшись, что надо делать, Гретель быстро написала на одной из страниц «Король Карл IV». Водоворот закрутился быстрее, а потом из него вылетело несколько писем. Девочка просмотрела их, выбрала самое свежее и распечатала. «Вот оно!» — обрадовалась она. «Король и вправду попросил Санту подарить принцессе прялку!» Ее брат тем временем тоже что-то записал в учетной книге. Поймав несколько писем, он начал с увлечением их читать. «Не может быть!» — ахнул Ганзель. «Вот почему мне не досталась железная дорога. Санта знал, что я добавлял тебе в овсянку уксус». «Так это из-за тебя я ненавижу овсянку!» — возмутилась девочка. Внезапно из трубы для писем вынырнул очень сердитый эльф. Очевидно, помощники Санты уже догадались, куда делись маленькие негодники. «Они крадут письма!» — закричал эльф. «Схватить этих детей!» Теперь эльфы сыпались из трубы бесконечным потоком. «Их слишком много!» — испугался Ганзель. «Пора становиться взрослыми!» — решила Гретель. Брат с сестрой быстро выпили зелье и бросились к выходу из мастерской. По пути они отстреливались сонным зельем и сталкивали игрушки с конвейеров, чтобы задержать преследователей. Но разгневанные эльфы не отставали. Каким-то чудом агентам АМБ удалось добраться до входной двери и благополучно выскочить на улицу. Но тут стало ясно, что улететь с Северного полюса они не могут. Их единственное средство передвижения, воздушный шар, вышло из строя и не годилось для побега. Лихорадочно соображая, Ганзель вдруг вспомнил, что недавно ему на глаза попадались сани Санта-Клауса. «В ангар!» — крикнул он. Гретель согласно кивнула и побежала за братом. Оказавшись внутри, они первым делом надежно забаррикадировали дверь жидкими гвоздями. И как раз вовремя, в следующую секунду, по ней заколотили десятки маленьких эльфийских ручек. Сани оказались ровно там, где их видел Ганзель. А рядом на стуле, связанный по рукам и ногам красной лентой, сидел принц Рагнар с кляпом во рту. Но вот кое-чего, а точнее кое-кого, явно не хватало. «А где олени?» — удивилась Гретель. Брат с сестрой безуспешно пытались найти какие-нибудь кнопки, чтобы активировать сани. «Сани наверняка волшебные», — предположил Ганзель. «И что нам делать?» — всплеснула руками Гретель. «Без понятия», — покачал головой Ганзель. «Нам нужен волшебник. Или, может быть, колдун?» Задумчиво протянул он и покосился на Рагнара. Гретель недовольно фыркнула, но все же подошла к принцу и вытащила кляп у него изо рта. «Ты знаешь, как запустить сани?» — спросил Ганзель. Но принц не собирался с ним сотрудничать. «Что это вы тут делаете?» — возмущенно фыркнул он. «Это да или нет?» — снова спросил Ганзель. «Да», — кивнул Рагнар. «Развяжите меня». Ганзель уже собирался выполнить просьбу юноши, но Гретель его остановила. «Сначала извинись», — строго сказала девушка. «Извини», — буркнул принц. Звучало не очень убедительно. Хитро сощурилась Гретель. «Вам стоит попробовать снова. Говорите с душой. Придайте вашим словам запал. Ну, знаете, как если бы от них зависела ваша жизнь». «Очень смешно», — закатил глаза принц. «Развязывайте меня уже. Хочешь попытать удачу с теми кровожадными эльфами?» — хмыкнула Гретель. «Я не против». Словно в подтверждение ее слов, на входную дверь посыпались сокрушительные удары. Видимо, помощники Санта-Клауса раздобыли таран и теперь были близки к тому, чтобы пробиться внутрь. «Агент Гретель, я чрезвычайно извиняюсь», — с достоинством произнес Рагнар. «Но если только вы не сможете запустить эти сани сами, вы застряли здесь со мной». Девушку такой ответ явно не впечатлил. «Ганзель, мы найдем другой способ отсюда выбраться», — решила она. «Нет другого способа», — мотнул головой ее брат. «И у нас закончилось время». Больше не собираясь спорить, Ганзель начал освобождать принца. Но сколько бы он ни старался, узлы не поддавались. «Это что?» — пробормотал он себе под нос. «Лента для упаковки подарков?» «Волшебная лента для упаковки подарков», — поправил его принц. «Ее невозможно развязать до Рождества». Ганзель пожал плечами и достал магические ножницы, которые когда-то прихватил со склада АМБ. Стоило ему надрезать ими ленту, как она вспыхнула и тут же исчезла. «Полагаю, Рождество наступило чуть раньше», — довольно улыбнулся Ганзель. «Иди и держи дверь», — скомандовал Рагнар, поднимаясь на ноги. Пока брат с сестрой как могли отбивались от рвущихся внутрь эльфов, принц бегло осмотрел сани. «Это заклинание пространственной иллюзии», — сделал он вывод после недолгого раздумья. «Ты сможешь их запустить или нет?» — крикнул Ганзель. Положение становилось откровенно плачевным, и им было не до мудрёных фраз. «Есть только один способ узнать», — ответил Рагнар и вскинул руки, произнося заклинание. «Олениум призывус фантомум!» К счастью, магия сработала. Из саней вырвался поток света и превратился в сияющие силуэты оленей. Они были уже запряжены и нетерпеливо перебирали копытами, готовые в любой момент отправиться в путь. Рагнар прыгнул в сани и взялся за вожжи. Ганзель и Гретель бросились к нему. Стоило брату с сестрой отойти от двери, как она рухнула, и в ангар посыпались взбешенные эльфы. «Но!» Скомандовал Рагнар, когда его внезапные напарники перемахнули через борт саней и оказались на сиденье рядом. Олени послушно устремились вперед. «Они угоняют сани Санты!» — хором взвыли эльфы. Гретель метко выстрелила в дверь, преграждающую путь на взлетную полосу, и та разлетелась в щепки. Набирая скорость, сани выехали из ангара, а потом взмыли в небо. Эльфы толпились на взлетной площадке, сыпали проклятиями и грозили кулаками, но ничего не могли поделать. «Ну и ладно», — пожал плечами главный эльф и повернулся к товарищам. «Что ж, идем делать детишкам подарки?» «Да!» — согласно кивнули остальные и побрели обратно к фабрике.